каждую ночь снилось, что он дельфин и плывет в океане. Каждую ночь они гоняли косяки рыбы, взлетая в воздух взрывом восторга. Потом наступало утро, он шел по улицам, как в тумане, ожиданием новых снов, ожиданием, впрочем, не слишком долгим. Но временам отчего-то казалось, что все вокруг сны дельфина. Странные, потому что дельфины никогда не спят по-настоящему. Чаще же происходящее, куда как больше напоминало фильмы, чем все то, что было в глубинах его дельфина, его спящего. Однажды он встретил ее возле затонувшего насквозь ржавого корабля с крестами тевтонскими во рта огромными, через которые ползали крабы туда-сюда, лениво плавали жгучие большие медузы, полупрозрачные, неуследимые. Гибкое тело ее, голос нежнее всего, что можно слышать, взгляд мягче скользящего прикосновения воды. Она засмеялась легко, перевернувшись, и стремилась выше к поверхности. Он шел следом, если, конечно, в воде есть следы. Как зовут тебя, всегда знал это имя. Ты была рядом, казалось, ближе, чем кожа. Мы никогда не были с тобой разъединенными твоими. Разве бывают такие, настолько друг с другом схожи? Она подплыла ближе, коснулась, но это было уже утро. Мир иной с просонью, зимняя темнота, тропинки чуть видимые, дальше фонари и фары, и все так же скучно, как будто кто-то хотел, чтобы мир казался как можно более обыденным. Куда ты исчезаешь? Без тебя солнце не греет меня. От берега к берегу сплошь пустые пространства. Если бы я знала, откуда ты возникаешь, всегда одним тем же временем, легче было бы ждать тебя, постоянно повторяясь до завтра. Там, куда я исчезаю, нет океанов, только снега, холод. Там люди ходят, о чем-то разговаривают, совсем по-иному. Там все, что здесь, маленький щемящий осколок в памяти далеких снов о чем-то большем, из невозможного, неземного. Ты опять возвращаешься туда, наверное, у тебя там другая. Ты одна здесь и там. Это единственное, о чем можно так вот просто сказать. Так и чего же тогда не останешься со мной навсегда? Этого я не знаю. Все происходит помимо воли, желание каждый раз возвращая назад. Останься, если ты останешься, завтра будет навсегда вечно, если бы я мог. Она с обидой исчезла, он проснулся, и в какой-то странной печали быстро промелькнуло утро. Дальше наступил вечер, та же, что и всегда ночь, только сны о дельфинах больше никогда не возвращались. Дни напролет, тысячи раз он повторял ее имя. Звал, засыпая, просыпаясь, называя ему луну, небо, звезды, застывшим навсегда мгновение, в котором так по-странному зимние два счастливых дельфина сквозь искрящиеся солнечными брызгами воздуха.